26. Skyfall. Территория колоний. Центр города. Бизнес-центр. Конференц-зал. 11:30. «Прекрасно. Просто прекрасно!» — похвалил я, обходя стол по кругу. «Благодарю вас, милорд!» Архитектор склонился в поклоне и бросил быстрый взгляд на творение рук своих. В глазах мелькнула гордость. Макет из белого пластика с невероятной детализацией изображал будущий город. Развязки дорог на окраинах, переплетение магистралей, уходящие прямыми линиями в соседние города, четкие линии улиц, пересекающиеся на манер заштрихованного кода. Увиденное вызывало восхищение четкостью исполнения. И тем не менее, сомнения оставались. «Вы уверены, что все получится реализовать именно так?» Протянул я, разглядывая довольно необычную стилистику зданий, странным образом дополняющих друг друга. «Взять по отдельности образец авангарда, от которого не оторвать взгляд, но которому точно нечего делать в обычном городе. Будет выделяться, как белая роза, посреди навозной кучи серой посредственности. Но если зданий несколько, да еще переходящие из одного в другое, образуя единый ансамбль, то получалось произведение искусства последней архитектурной мысли. Творение гения, недооцененного на родине». Последовал быстрый взгляд в сторону архитектора. Тот, не отрываясь, смотрел на главную работу своей жизни. В свое время, закончив один из университетов метрополии и предложив в качестве дипломной работы проект целого города со зданиями собственной разработки, он получил высший балл, но не получил после окончания учебы работы. Точнее, ему предложили должность в крупной и уважаемой фирме, но поручили проектировать всякий хлам, вроде заурядных торговых центров, а все другие работы его руки заворачивали. Слишком прогрессивными и новаторскими казались проекты, которые молодой гений предлагал. Может, так бы исчез увлекающийся самородок, растворился в рутине банальных работ, если бы однажды вдруг по сети ему не пришло предложение воплотить мечту всей жизни, да за огромный гонорар. Так и оказался начинающий архитектор в колониях, куда и в мыслях ехать не допускал. Строя город для такого же молодого, как он, лорда, возрождающего собственный клан. «Великолепная работа, Клаус. Вы превзошли себя. Если сумеете все это воплотить в стекле, бетоне и стали, то ваши бывшие коллеги будут кусать локти от зависти, что в свое время так легко отказались от вас». Смущенный архитектор покраснел от удовольствия. «Можете заметить, ваша светлость, что здесь мы выделили отдельную ветку для транспортной магистрали, а вот тут будет размещен приемный грузовой терминал. Основную инфраструктуру спрячем под землю, чтобы не портить внешний вид. А вот пассажирскую станцию поставим здесь, чтобы прибывающим людям было удобнее передвигаться по автомагистрали». «Отлично, просто отлично», — задумчиво бормотал я. «Связь с другими городами, портами и транспортными узлами критически необходима. Без этого ни один современный мегаполис не выживет. Нужны поставки, начиная от продовольствия и заканчивая товарами общего потребления. Сейчас не средневековье. Даже самый развитый город вынужден полагаться на поставки извне». «Есть четырехмерная модель и виртуальная экскурсия, если пожелаете». Архитектор указал на висящий на стене широкий экран телевизора. Рядом лежала приставка и нечто напоминающее очки дополненной реальности. Помедлив и еще раз оценив по достоинству представленный на столе макет, я отрицательно покачал головой. «Незачем. Уверен, у вас и там все в полном порядке». Хотя желание побродить по виртуальной версии города, конечно, присутствовало. Но сейчас на это просто нет времени. Будто отвечая на последнюю мысль, в зал заглянула секретарша. «Ваша светлость, все собрались и ожидают вас». Я кивнул, благодаря за сообщение, и перевел взгляд на молодого гения. «Вы отлично справляетесь со своей работой. Я доволен». Я протянул руку, которую с осторожностью пожали. Как и все обычные люди, юный архитектор с опаской относился к представителям высшей знати, предпочитая держаться подальше от клановых дел. Но шанс исполнить давнюю мечту и предоставленные возможности сделать это в кратчайшие сроки убрали страх перед могущественным Ариста из старой семьи на задний план, заменившись искренней страстью воплотить мечту в жизнь. Как и все талантливые личности, стоящий у стола с макетом юноша был увлекающейся натурой и предпочитал не думать о лишних вещах. Например, о том, что его творения могут однажды разрушить в ходе одной из клановых войн. «Благодарю, милорд, это честь для меня. Еще раз хочу поблагодарить, что выбрали, что дали возможность...» Он сбился, не зная, как точно выразить мысль. Я, понимающе, похлопал его по плечу и вышел из зала, оставляя гения наедине со своим творением. Впрочем, здесь он останется недолго. Уже через 10 минут наверняка не выдержит и, взяв приданный ему лично ховербенд, отправится на стройку, следить, контролировать и смотреть, чтобы все было именно так, как в проекте. Мечта должна быть исполнена в точности, идеально, до последней детали. Иначе какой прок тогда с ней возиться? Я же направился к лифту. Кабина вознесла на 10 этажей выше, на самый верх бизнес-центра. Там меня ждал еще один конференц-зал и еще одно совещание. На этот раз куда важнее обсуждение облика будущего города. «Докладывайте», — велел я, делая знак «не вставать». Здесь были все. Карл, мастер войны, отвечающий за военную составляющую возрожденного клана. Сильвия Хант, корпоративная акула и мастер над золотом, в чьем ведении находились финансовые ресурсы дома Мещерских. Феликс Кайе, убийца и саботажник, ловкий преступник, до сих пор находящийся в розыске в десятке стран, получивший должность мастера теней. И даже Майя находилась в зале, прошедшая со мной путь почти с самого начала, когда я только появился в Скайфолле. Скромно примостилась справа от Карла, тем самым подчеркивая, что относится к силовому блоку. Вид лихой наемницы это только подчеркивал. Сильвия Хант смотрела на вызывающую одетую девушку в стиле милитари без всякого восторга. Та отвечала дерзкими взглядами с высокомерным презрением. Я мысленно хмыкнул. Женщины в каждой видят соперницу. Это у них на инстинктивном уровне еще с первобытных времен. «Сильнейший самец, лучшая еда, теплая пещера, и любая может покуситься на это. Нужно держаться на стороже». «Итак...» Я уселся во главе стола, взял яблоко из вазы и откусил здоровый кусок. «Скуплены акции сырьевых компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых. На данный момент нам принадлежат контрольные пакеты в 10 не самых крупных, но входящих в первую сотню компаний спорных территорий». Начала Сильвия Хант. 10 из 100 — не так плохо. Не только мы такие умные. Пожелавших участвовать в распродаже при падении фондовых рынков хватало. Какие-нибудь проблемы с подтверждением прав собственности?» Уточнил я, с хрустом откусывая кусок от яблока. «Основной пул акционеров с пониманием отнеслись к смене собственника». Пожала плечами бывший топ-менеджер «Одинокой звезды». «Выкуп в одни руки позволил им удержаться. Капитализация просела, но компания осталась на плаву. Иначе мог последовать технический дефолт, почти у всех купленных корпораций большие задолженности, а это грозило уже настоящим банкротством». «Все активы ушли бы с молотка и оставили бы их ни с чем», — кивнул я, показывая, что понимаю, о чем речь. «Война — дело хлопотное, для кого-то прибыльное, для кого-то, наоборот, разорительное. Главное — вовремя занять нужную сторону». «Несмотря на рост цен на энергоресурсы, нарушение цепочек поставок сорвало многие контракты, что повлияло на промышленный сектор. Это вызвало эффект домино, ударивший по экономике. Сначала в колониях, затем в метрополиях». Сильвия заглянула в лежащий перед собой планшет, сверяясь с данными. «Например, цена за 1 тонну переработанной руды?» «Без подробностей». Я поднял руку. «Иначе завязнем в цифрах». «Да, милорд». Женщина коротко кивнула. «Подытоживая, могу сказать, что за короткий срок мне удалось взять под контроль 10 указанных компаний, занятых в добывающей сфере и еще на подходе около 5 в тяжелой и перерабатывающей промышленности. С такими активами, как фабрики и заводы, владельцы расстаются неохотно, даже когда на бирже паника. Но, думаю, и там удастся откусить неплохой кусок». «Понятно». Я кивнул, благодаря за доклад. «В принципе, ничего неожиданного, как и предполагалось. Боевые действия спровоцировали панику, и многие не захотели пережидать, когда все закончится. Что у тебя с мормонтами? Считаешь, бывшие наниматели захотят отомстить?» Резкая смена темы заставила Сильвию на секунду замяться. «Это самый вероятный сценарий, ваша светлость!» Вместо женщины ответил Карл. «Учитывая, что информация просочилась наружу, им придется как-то ответить на кражу их собственности». Я неспешно кивнул, отложил недоеденное яблоко и легко крутанулся в кресле, уставившись на висевший за спиной герб, когтистую лапу, сжимающую желтый шар солнца. «Надеюсь, все присутствующие понимают, что американский клан не должен достичь успеха. Ни в чем!» Я развернулся обратно и выразительно посмотрел на Феликса Кайе. «Можем занять их чем-нибудь другим, например, авариями на их заводах», — откликнулся он. «У меня как раз есть несколько заготовок для североамериканского континента». «Вот это я понимаю, энтузиазм и любовь к работе». «Приступай», — обдумав идею, согласился я. «Незачем хозяевам Техаса лезть сюда. Лучше придем к ним в гости в виде техногенных аварий». «У них очень изношена инфраструктура железнодорожных путей. Если свалить состав с какой-нибудь химической дрянью недалеко от населенного пункта, а в идеале обрушить под ним мост с крупной рекой, то можно устроить неплохой переполох, который непременно займет местных правителей на долгий срок», — предложил Феликс. Сильвия открыла рот, собираясь возразить, явно шокированная прозвучавшими методами отвлечения. Все-таки обсуждаемые земли являлись для нее продолжительное время домом. Но быстро закрыла обратно, вспомнив, что теперь играет в другой лиге. Лиге, где убийства и диверсии вовсе не считались чем-то запретным, а были всего лишь одним из инструментов политики. «По поводу внешних сношений с другими кланами, многие недовольны, баланс сил в колониях сильно сместился. После потери контроля над японским протекторатом и активизации боевых действий по континентам Южного полушария никто не знает, что будет дальше, и обязательно захочет защитить свои интересы в спорных территориях», — сказал Карл. Я быстро взглянул на него. «Считаешь, старые семьи захотят перебросить сюда свои клановые армии?» Гвардеец пожал плечами. «С точки зрения патриархов, это может быть оправдано. К тому же внезапный захват Скайфола и отставка губернатора Вогера застала всех врасплох. Привычные связи нарушены. Ситуация вышла из-под контроля даже имперских инспекторов. Это не могло не вызвать раздражение у сильнейших семей. У многих в колониях свои интересы, которые сейчас под угрозой». «Плюс великие державы нервничают, потому что считают меня марионеткой Руссо Империума», — добавил с усмешкой я. «Это тоже никому не добавляет радости, особенно метрополиям». Карл второй раз пожал плечами. «Их можно понять. Случившийся хаос выбил почву из-под ног, исказив привычную картину мира. Они просто не успели вовремя среагировать и теперь вынуждены плыть по течению. Но долго так не продлится. В какой-то момент империи снова захотят взять власть в свои руки». Я коротко кивнул. «Верно, захотят. Больше того, постараются сделать это в кратчайшие сроки. Времени почти не оставалось. Это только кажется, что метрополии с остервенением рвут друг друга, разоряя владения конкурентов. На самом деле, похожая ситуация здесь всегда была, разве что не столь ярко выражена. Просто сейчас война вышла за определенные пределы, захватив в свою орбиту чуть больше территорий, чем обычно. Но долго это не продлится. В какой-то момент в высоких кабинетах поймут, что ущерб превысил лимиты и пора успокоиться. После этого великие державы начнут наводить порядок, в первую очередь ударив по независимым игрокам, получившим благодаря войне больше власти, чем положено. Удобно ловить рыбку в мутной воде. Однако когда-нибудь обязательно придет хозяин водоема и спросит за выловленные ресурсы. В такой ситуации оставалось одно — самому стать хозяином водоема. Сложная задача? На первый взгляд, невыполнимая. Однако при наличии определенных условий даже невыполнимое становится достижимым. Главное — суметь поймать нужный момент. «Что по Скайфолу? Проверка завершена?» Я обратился к Феликсу. Мастер теней потянулся к планшету, принялся перечислять. «Департамент полиции. 95% личного состава осталось на службе. Рядовым и офицерам среднего звена безразлично, от кого получать зарплату. Они легко согласились на наши условия, не заметив очередную смену хозяина. То же самое по муниципальным служащим. Основная масса осталась, что позволило продолжить функционирование города». С моей стороны последовал неспешный кивок. «Правильно, вывоз мусора, работающий водопровод, канализация и наличие электроэнергии не появятся сами собой. За всем надо следить, а для этого нужен обученный персонал». «Что по начальству? Многих германцы успели завербовать». «Часть до сих пор остается верной Вогеру», — тактично указал Феликс. «Так что тевтоны — не самая большая проблема. Но я работаю над этим. Полагаю, через несколько недель основная масса кротов будет выявлена. Кого-то можно арестовать, кого-то использовать в своих целях. Я бы рекомендовал последний вариант. Казнить человека можно в любой момент. но после этого он уже перестанет быть полезным». «Здравый и рациональный подход. Не помню уже, в какой раз за сегодня я согласно качнул головой. Все-таки удачно подобранные сотрудники — половина успеха дела. Когда не надо следить за всем лично, вмешиваясь на уровне исполнителей, это здорово экономило время». «Хорошо, я понял. Работайте дальше». Я мысленно перебрал услышанное и напомнил мастеру теней. «Не забудь пригороды. Туда до сих пор стекается всякая шваль со всех колоний. Плюс там много наемных отрядов. В подобном месте крайне необходима сеть лазутчиков и осведомителей». «Несомненно, милорд, я этим уже занимаюсь». Феликс склонился в коротком поклоне. Я посмотрел на Карла и Майю. «С тобой мы уже обсудили состояние вооруженных сил клана. Ты знаешь, что делать». Я перевел взгляд на девчонку. «Что касается тебя, то готовься. Больше занимайся пилотированием и военной подготовкой. В какой-то момент возглавишь мое личное звено штурмовых мехов». Глаза девушки вспыхнули. Последовал радостный кивок. «Мехи, конечно, не кибы, но в определенной ситуации тоже могут быть полезны, склонив чашу весов в нужную сторону». «Ладно, на сегодня все». Я встал, но тут же остановился. «Кстати, через 2 дня запланирован праздник. Вы уже знаете об этом, но рекомендую все-таки проверить все и подготовиться лучше. Для подписания договора о создании коалиции приедет Вогер, представители герцога Валенштайн и эмиссары Global Alliance». «Почему бы не ограничиться обычной встречей с фуршетом в конце? Зачем устраивать военный парад?» — проворчал Карл, которому идея с прохождением вооруженных сил клана по улицам Скайфола изначально не слишком понравилась. «Нужна зримая демонстрация силы», — пояснил я. «Затея с коалицией пока носит слишком зыбкий характер. Участники вроде согласны, но в любой момент могут соскочить, отговорившись надуманным поводом. А когда они увидят, что дом Мещерских способен не только захватить чужой город, но и удержать его, это добавит лишних очков на переговорах. Так что постарайтесь, украсьте улицы. Побольше символики клановой принадлежности. Гости должны видеть, кто теперь хозяин Скайфола». «Родовые штандарты?» — уточнила Сильвия, сделав пометку в рабочем планшете. «И гербы. Везде должны быть гербы клана». Я кивнул на знак на стене позади кресла. «Не должно быть никаких иллюзий, кому нынче принадлежит столица колоний». «Тогда и мехи надо обозначить соответствующим образом», — проворчал Карл. Феликс откашлялся и приподнял руку. «Если мне будет позволено сказать, то я бы предложил еще что-нибудь для обычного люда, вроде бесплатной выпивки в барах. Это поднимет настроение у нижних масс, усилив вашу репутацию». «Скорее, популярность», — поправил я. «Репутация — это другое. Впрочем, ладно. Пусть будет бесплатная выпивка. Не возражаю. Сильвия, обеспечьте дополнительное финансирование и сообщите владельцам баров, что их счета за этот день будут компенсированы». «Дорого выйдет», — предупредила мастер над золотом. «К тому же пройдохи наверняка захотят подделать чеки и взять больше, чем продали». Я отмахнулся. «Неважно. Это куда дешевле, чем видеть в городе озлобленные физиономии, которые в любой момент могут сорваться, устроив бунт». Сильвия, понимающе кивнула. «Лучше заплатить сейчас, чем потом разбираться с последствиями. А когда народ пьян, ему не до бунтов». «Хлеба и зрелищ». Она сделала еще одну пометку в экране перед собой. «Может, подумаем о снижении налогов? Это еще больше усилит вашу популярность». Я на секунду задумался. А что, неплохая идея. Но только чтобы компенсировать потери за счет чего-нибудь другого. Повысьте ввозную пошлину или еще что-нибудь. Формально налоги снизятся, но фактически траты людей увеличатся, и доходы казны не пострадают. Но толпа будет думать, что ей легче жить благодаря милосердию правителя. Еще один прием, позволяющий удержать массу под контролем. «А богачей прижать?» — выступил со своим предложением Феликс. «Если мы прижмем богачей, то весь центр Скайфола опустеет», — нравоучительно заметила Сильвия. Мастер теней собрался что-то сказать, но я жестом остановил его. «Ладно, на сегодня все. Есть желание подискутировать вперед, но без меня. Увидимся на празднике». Я махнул рукой и вышел из конференц-зала.